Глава 14. Ногой открываю дверь кабинета труда, которая оказалась не заперта, и вижу очумелого трудовика, пытающегося залить водой место возгорания, которое оказалось под потолком в распределительной электрической коробке. Ой, идиот. Стоп! Нельзя тушить водой электричество! Ору ему и выскакиваю обратно в коридор. Щиток с автоматами рядом, и я выключаю сразу все, не желая разбираться, какой отвечает за кабинет труда. Далее, по заранее обдуманной схеме, на пожарную лестницу. Хватаю огнетушитель, хвала богам, у Николая Николаевича тут все в порядке. Бегу с тяжелым цилиндром в кабинет и вижу, что трудовик все-таки залил водой место возгорания. Ничего не коротнуло из-за моих действий, но огонь уже охватил часть декоративной отделки деревом стен и потолка. Включаю струю и опустошаю флакон, заливая пожар. За этим меня и застает директор, слоном ворвавшийся на место катастрофы. После пары минут выговора трудовику Сусане, высказанных в основном с применением нецензурной лексики, а кое-где и сплошняком, без вкраплений, на чистом русском матерном, директор обратил взор на меня. «Штыба, ты как тут?» «Нормально. Стою, с Аленкой разговариваю. Вижу дым, забегаю, а тут замыкание. Пришлось свет выключить». «А водой зачем залил?» — спросил директор. «Это я тушил», — гордо сказал Сусана. «А чем его? Дерево уже загорелось». Николай Николаевич горестно вздохнул и показал мне глазами на трудовика. Мол, смотри, с каким идиотом работать приходится. «И это, Штыба», — он доверительно вполголоса говорит мне. «Сегодня отец Фарановой приходил. Ты бы там с ней поаккуратнее был. Я за тебя поручался, мол, парень с головой». «Да вы что, Николай Николаевич, мы просто общаемся, да и уезжаю я». «Ну ты понял. Иди, я этого деятеля еще потерзаю». Вытолкал меня в коридор. «Ну что там?» — с жаром спросила упомянутая Аленка. «Ерунда. Пожар потушил». «Э, куда лезешь?» Заорал я на паренька, копавшегося в щитке, не иначе по чьему-то поручению. «Слушай, Толик, а ты и вправду верующий или так сказал?» — неожиданно спросила Алена. «Хм, ну у нее и вопросы. А зачем ей?» «Правда, мама меня и крестила. Вспоминаю прошлое Толика. И крестик дома есть». «Я тоже. И у меня крестик есть. Я его не всегда ношу, но тебе скажу». Несколько сумбурно запнувшись, призналась она. «Хочешь, покажу?» «Покажи», — соглашаюсь с ней, думая. «И нафига мне ее эта откровенность?» Аленка потянула меня на пожарную лестницу, ведущую на второй этаж. Она обычно закрыта, и свидетелей сверху не приходится ожидать. Аленка расстегивает блузку, пару пуговок всего, и вытаскивает старинный серебряный крестик приличного размера. «Вот, от бабушки достался. Она меня тоже крестила». Я с интересом заглядываю в расстегнутую блузку и обнаруживаю там грудь в бюстгальтере. Может, уже и не нулевого, но и не первого размера. «Толик, ты куда смотришь?» — возмущается Аленка, но блузку не застегивает и крестик не прячет. «У меня очень маленькая грудь». Я хотел было сказать, что вырастет, а потом вспомнил, что нет, не вырастет и в 18. Да еще и ранняя смерть у нее. Жить ей осталось лет 5, так как одноклассницу похоронили перед самым моим приходом из армии. «Ничего», — решил я для себя, — «попробую ее спасти. Хотя и трудно это будет. Она почти сразу после школы выскочит замуж и родит девочку. А муж, думаю, не сильно рад будет советом чужого мужика». Мы попрощались, и я пошел домой, хотя Аленка намекала на «проводить». Дома решил подойти серьезно ко вчерашним мыслям, по-взрослому. Мозги, наконец, встали на место. И Толик уехал вглубь, а на первое место стало выходить мое взрослое сознание. Взял тетрадку и ручку и стал вспоминать все, что помню из будущего. Землетрясение. Спитак. Декабрь 88-го. Нефтегорск. 28 мая 95-го года. Дату помню точно. У первой жены там мама жила, которая хоть и не погибла, но пострадала. Япония, вроде 2011 год. Ездил отдыхать в это время с семьей в июне на Черное море. А само землетрясение было весной, плюс там цунами было еще. Гаити, не помню, но было сильное. и до японского в Индийском океане также было. Смотрел фильм про него, дату не помню. Другие катастрофы. Чернобыль, весна 86-го. Саяно-Шушенская ГЭС, в районе 2010-го. Поезд взорвался из-за загазованности в результате прорыва газопровода в районе Башкирии, вроде до 90-го года. Там есть ориентир. За год ровно до этого взрыва был подрыв взрывчатки под Арзамасом, тоже на ЖД. Судя по тому, что я был в армии, дело было в 88-м или 89-м году. Орлеан топило сильно в Штатах, дату не помню. Всё. Ничего больше не выдавил из себя. И что? Напишу я японцам или американцам, мол, спасайтесь. Мне поверят? Пустая информация в основном. Землетрясений не предотвратить. Дальше занялся политикой. Игры доброй воли в 86-м. ГКЧП в 91-м. Распад СССР. И так, по мелочи. Потом спортивные соревнования. Футбол помню отлично. Бокс, борьбу и прочие единоборства фрагментно. Но всё записываю. Уверен был, что помню многое, а оказалось, что нет. Может, все мои знания в башку к Толику не влезли? Приходит ко мне бредовая мысль. Потом стал записывать бизнес-идеи и, дойдя до 2010-го, бросил это дело. Там всё ясно. Купить по 10 центов, продать по 20 тысяч. В конце 17-го. Или ещё дороже, но позже. Никакой бизнес такого дохода не даст. Год, когда действовала незабвенная МММ, я помнил примерно. Вроде 94-й. А когда продавать, знал, к середине июля. Я в своё время в феврале купил чуток этих акций, а потом в мае продал и корил себя, что рано это сделал. Акции-то дорожали, но брать боялся заново, понимая, что эту лавочку вот-вот прикроют. Заодно выписал ещё несколько компаний, без дат, ну и другие разводы на деньги, вроде как почтовые переводы по списку восьмерым, те ещё восьмерым и так далее. Было такое одно время повсеместно. Закончил я персоналиями, тупо записывая всех, кого вспомнил из политиков и бизнесменов. Информацию ту, что мог вспомнить. Кстати, скоро Рейган станет президентом второй раз, а в следующем году к власти придёт Меченый, Горбачёв. Удовлетворённо откидываюсь назад. Не потерять тетрадку бы. Прячу её под коврик. Судя по количеству пыли под ним, это вполне надёжное место. Тем более убираю в своей комнате я сам. Утром в новом костюме иду в школу. Настроение приподнятое. С собой ничего нет, даже сменки. А дневники мы ещё вчера сдали нашему классному руководителю. По-советски украшенный спортзал намекал на торжественность. А меня так не впечатлил. Одни лозунги из украшений. Последний звонок обычно для десятиклассников после экзаменов, но сегодня общешкольное собрание. Оно же для всех, кроме восьмых и десятых классов, последнее. После речи директора первым вызвали меня. Наградили двумя грамотами, одна от райкома комсомола, вторая от школы, за доблесть на пожаре. Да-да, я не шучу, так именно и написано в грамоте. Доблесть. Народ, в основном мои однокашники, малость офигел от моего героизма. Остальным было всё равно, меня в школе плохо знали, не звезда я. Потом всех отправили по своим классам для озвучивания оценок за год. Нам пока оценки не говорили, а лишь зачитали ведомости, у кого что выходит, ну и раздали дневники. Оценки там стояли карандашом. Собрали два класса вместе и зачитали общую информацию, в том числе и по экзаменам. Со следующего года 9 класс остаётся один. Человек 15 из 40 закончит обучение на 8 классах. На классном часе прощаюсь с друзьями, хотя смысла в этом нет. Ещё экзамены же, да и мало кто сразу уедет летом. Смотрю в свой дневник. Чудо не случилось. Одни тройки почти. Хотя четвёрка по труду, явно свежий подгон за пожар. Как же так? Вы спросите, ведь в ведомостях тройки по всем четвертям. Да подправили уже всё, комар носа не подточит, а дневники не хранят в школе. Итого, 4 четвёрки, черчение, ИЗО, трудовое обучение и физическая культура. Поведение удовлетворительное. Тройки по русскому языку, литературе, алгебре, геометрии, истории, основам советского государства и права, географии, физике, химии, биологии, иностранному языку и музыке. А ведь ни одного урока по иностранному языку и не было у меня в новом теле. Я бы и блеснул знаниями, ведь и немецкий, и английский у меня на хорошем уровне. Нет, может, каких советских хитростей я и не знаю, и последних инструкций ВЦСПС не читал, но понимать иностранную речь и говорить могу уверенно. Ладно, что выросло, то выросло. Эта мысль запала в голову, и придя домой, я стал записывать свои навыки и знания, кроме языков. Бокс, борьба вольная, первый разряд, шахматы, третий разряд, навыки программирования. Уж Basic и Fortran для меня расплюнут, тем более языки простые. Более зрелые, вроде Паскаля или C++, знаю уже похуже, но уверен, могу кое-что. Навыки бывалого таежника, приходилось и на снегу ночевать, вернее, на лапах еловых. Немного рыбачил, да это ерунда. Ох ты, батюшки, в голове куча сюжетов, книг и фильмов. Знаю, что выстрелит. Вообще, я не писал про это, да тут и недели мало все описать. Будь что будет, пусть в голове хранится. Анекдот, приколы, шутки, мелочевка. Завтра уже начинаются консультации к экзаменам, правда, они не обязательны, и я на них ходить не буду. Первый экзамен пройдет 4 июня. Русский язык. Утром меня разбудил не петух, а ор бати. С кем-то он там на улице ругался. «Ба, а с кем он там?» — спрашиваю у уже хозяйничающей старушки. «Друг с тюрьмы вышел, приперся к нам пожить», — поясняет она и добавляет. «Да не пущу я его, хватит и одного алкаша в доме». Выхожу во двор, осторожно выглядываю на улицу через калитку и вижу расхристанного мужика, уже датого, ростом с отца, но худее. «Валер, ты меня знаешь, и я тебя прошу, месячишка, перекантуюсь», — пытался уговорить он. «Тьфу, алкаш», — сказал батя, наконец зайдя в дом, и, увидев мое невысказанное замечание, мол, сам такой, добавил: «Я хоть веду себя прилично». «Дзинь!» — разбилось окно в сенях. «Этот гад камень бросил. Да так удачно!» «Урою сейчас!» — недоуменно произнес отец и рывком выскочил на улицу. Урывать не было никакой надобности. Бывший сиделец сам упал и расфигачил себе рожу о камни. «Да что ж такое? Деревня во всей своей красе!» Отец умотал на работу, его потенциальный собутыльник искать себе приключения, а я решил прокатиться до Галины. Она работала в садике поварихой, что очень удобно, и дочка при ней, и сама там столуется. И часа в 4 после приготовления полдника уже уходит с работы.